Вообще, здорово быть исследователем целого мира с возможностью быстрой эвакуации. Минус только в том, что можно в любой момент погибнуть и никто даже не скажет, где могилка твоя. Пора бы и спать, завтра много дел. Павел Вячеславович, мои инвесторы дозрели, мы берем тот прииск. Все в силе, банкротный управляющий удовлетворенно кивнул. Тот, на Макарьевской, конечно, в силе. Мне надо переделать отчет о стоимости и утвердить его в суде. Насколько это долго? Обычно месяц-полтора уходит. Те дополнительные 2500, которые зарезервированы лично для вас, они уже у меня на руках, невинно похлопал ресницами я, словно девица-старшеклассница, которая просит списать у отличника батона. Знаете, Аркадия, если подумать, к вечеру будет утвержден отчет и можем сразу же проводить сделку. Сегодня? Да. Подходите к 5 к моему офису, подпишем документы, договор, протокол, акт. Если желаете, можете за это время повторно изучить прииск, чтоб потом не было вопросов. Мы ударили по рукам, Крыжовников с горестным выражением на лице отдал мне чемодан макров и я скрупулезно проверил их по списку, после чего отвез на спецпочту. Башкиры были уже отпущены, довольные тем, что без труда заработали по 50 рублей. Скрипнув рессорами экипажа, я подвинул чина, прыгнул на лавку за спиной Игоря и мы втроем двинули теперь уже в центральный суд, чтобы узнать состояние дела Стрижова. Я ввинтился в канцелярию, мастерски оттеснив троих переругивающихся граждан и наклонился к окошку. «Мария, здравствуйте, не подскажете, как там дело Стрижова? Вообще-то, Аркадий Ефимович, вы должны ждать извещения по почте. Машенька, у бедолаги умер отец, его дети не находят себе места. Похороны в субботу. Малютки просыпаются по ночам с криками, не моргнув глазом», — сочинил я. «Сильно сомневаюсь, что дети вспоминают о смерти деда, которого не знали при жизни, но судейские работники об этом не знают». «Ладно, ладно, секунду. Мужчина, тут вообще-то очередь», — безуспешно попыталась меня оттеснить горластая тетка, уже в чем-то убедившая, читается как переорала, своим собеседников. «Все верно, сударыня, вы первая, но...» «Как видите, я не подаю документы», – показал ей пустые руки, чем вызвал временную перегрузку мыслительных процессов тетки, то есть она просто не могла сообразить, зачем тогда я ее подрезал. «Приняли ваше дело, дата еще не назначена, ждите по почте, судья у вас будет, Ладыженский. Спасибо, хорошего вам дня, мужчина», – протестующе верещала тетка, которую я не удостоил ответа. Выйдя в коридор, неожиданно столкнулся с облаченным в мантию Лещевым, который бодрым кавалерийским шагом неукротимо двигался по направлению зала заседаний. При виде меня он молниеносно остановился и хищно вдохнул воздух ноздрями, как дракон, учуявший гномов, которые скоммуниздили его золотишко из пещеры. «Филинов, извольте пройти ко мне в кабинет. Черт, а ведь до сих пор мне удавалось от него ускользать». Когда дверь захлопнулась, коллежский ассессор, шурша шелковой мантией, неторопливо проследовал за свой стол и уселся за него с основательностью пулеметчика, занимающего позицию перед отражением пехотной атаки. «Так, мы в прошлый раз договорились, что все в силе», — начал он. «Так точно, ваше благородие, все в силе, и я давал вам 2 недели. Потом вы пришли за статусом адвоката. Вы держите меня в неведении о своих действиях, Аркадий Ефимович». Не стал говорить ему, что делаю это вполне себе осознанно, потому что ответить на вопрос о точной дате передачи денег пока не был способен. Хотя я крутился как белка в колесе и зашибал деньгу со стахановским размахом, до 50 тысяч мне было еще далеко. «Все верно, и я готов уже внести первый взнос. Аркадий, вы не в банк обращаетесь». «Какой, к бесу, взнос? Что вы несете? Всей суммы у меня пока что на руках нет, но я готов передать вам 10 тысяч буквально в течение 1,5 часов в качестве показателя серьезности намерений». Выражение лица Лещева мигом смягчилось. «Ну, батенька, якхе, как и говорил только что, не банк расписок надаю. Однако сумма немалая и ваше рвение похвально. Впервые мне хочется вас, по крайней мере, не ругать. Уже прогресс. Так что делаем?» Судья на секунду задумался. Все же он был человек с опытом и в принятии решений уверенный, решительный. «Ладно, слыхал, что вы бросили свои дурные мальчишеские привычки, работать начали, китайцам помогаете. Я этот сброд, конечно, не одобряю. Офис открыли. Слухи ходят, что вас даже в дом правительства вызывали. Поэтому, остановимся на чем. Ступайте в банк, откройте счет, положите на него сумму. Мне управляющий передаст, что деньги на счете есть, а не то, что вы мне тут сказки рассказываете, как остальные адвокаты. И работайте дальше. Но помните, много времени я вам не дам. Поторапливайтесь. Деньги, деньги, деньги. С раздражением хлопнул увесистой дверью суда и прыгнул в ожидающий экипаж. От прежнего хорошего настроения не осталось и следа. Почему, что в одном мире, что в другом, процветает алчность и коррупция, а людям чуть что нужны деньги. Вот сожрал бы меня тот лохматый бегемот на изнанке, помогли бы мне деньги, диплом, статус адвоката, хрена лысого. Во время пути я осторожно выглядывал из экипажа назад, но, либо мои преследователи сменили тактику, либо у них сегодня выходной. Когда мы доехали до китайского квартала, я попросил парней минутку подождать. Выйдя примерно на ту же часть улицы китайского квартала, где мы гуляли с Пенелопой, потянулся к ножу, взялся за ручку и попытался активировать. Успешно. Ткань реальности раздвинулась, как прорезанная бумага, вытягивая меня наизнанку. Спокойная, я бы даже сказал, величественная степь, переливы мягкой зеленой травы, никаких деревьев, кустов, крупных камней. Между прядей травы мелькнул небольшой, размером с бурундука, зверек. Убежал, заметив меня. Насколько я помню, этот же вид был и когда мы сюда провалились с Пенелопой. Хотя нужно было спешить на встречу с триадами, я осмотрел горизонт. Никакого леса тут нет и близко. А вот холмы или небольшие пологие горы действительно есть, но только по меньшей мере в нескольких десятках километров отсюда. Какой вывод? В прошлый раз Шил активировался рукой Пенелопы, в этот раз по моей просьбе, самостоятельно. Но место, куда он привел, одно и то же. Значит, чья бы рука ни вела, результат будет один. А вот место отправления критически важно. Активация. Я перенесся обратно и чуть не столкнулся со своими китайскими товарищами, причем Игорь был спокоен как танк, а Чен изрядно нервничал из-за моих невинных фокусов с исчезновениями. Что? Почему? Откуда? Расширил глаза и дышал часто-часто Чен. Спокойно, друг. Ты забываешь, что Арка ты и самый настоящий дворянин с предком-покровителем. Выдыхай, похлопал Игорь по спине Чена, в явно издевательской манере. Я тебе попозже анекдот расскажу про бобра и афганский опий, мне Арка ты и поведал. Очень подходит к ситуации. Танлу же нас уже ждал. Как всегда, представитель триад был спокоен и уравновешен, как камень в основании Великой Китайской Стены. Совершенство во всех отношениях, уважаемый господин Танлу же. Пусть небо над тобой будет всегда чистым, господин Аркатли, как ваша встреча с управляющим. Он хотел было затянуть дело на месяц-другой, но обещания небольших денежных вливаний помогли ему ускориться. Сделка буквально сегодня. Это не повлечет дополнительные расходы? Нет, есть договоренность, мы ей следуем. Но у меня есть просьба. Да, можно прямо сейчас послать людей. Пусть еще раз посмотрит на прииск. Беспокойно мне, вдруг портал закрывается. Купим недвижимость в место, куда нельзя попасть. С одной стороны, я сам же и ускорил управляющего, а с другой, теперь мне кажется подозрительным, что он так легко согласился. Он согласился, Аркатли, потому что почти полтора года как этот прииск никому не нужен и висит у него в лавке как лежалый товар, покрывается плесенью. А волнуешься ты потому, что не каждый день проводишь такую сделку. Деньги для тебя большие. Честно говоря, суммы меня мало пугают, но немного переживаю, чтобы вся схема срослась. Волноваться перед битвой это нормально. Попей чая. Я пошлю 5 верных людей, включая будущего инженера. Хорошо, что мы начали покупку, но ты должен понимать, для организации добычи нам понадобится еще какое-то время. Обдумал его слова, что для китайцев долго. Их цивилизация существует с очень и очень давних времен. Они стену строили, говорят, 2000 лет. Что для них какое-то время. С другой стороны, никто не умеет так быстро работать, так быстро строить. Короче, чего я голову ломаю, прииск нужен им больше моего, у них контрабандный товар горит в руках, происхождение которого они не могут объяснить. Сами понимают, что прокуратура была бы счастлива изъять всю контрабанду и отправить пару сотен китайцев на каторгу. Кивнул, постепенно успокаиваясь, но чай трогать не стал, не до посиделок сейчас. Прошу, чтобы ваши люди доехали и сообщили, что помех нет. При подписании сделки, в присутствии Чина я отдам деньги. Сумма небольшая, но назад мы ее не получим, даже если что-то пойдет не так. А время на подготовку использую, чтобы зарегистрировать компанию, открыть счет, заказать печать и так далее. Мудрое распределение времени. Мы доверяем вашему опыту. Триады встал и чуть поклонился, прощаясь со мной. Вот как это понять? Сарказм? Я ж по официальной версии зеленый пацан, откуда у меня был бы опыт в таких делах? Или китайцы вычислили, что я попаданец, но считают, что им это на руку, или у меня нервы разыгрались? Вот гадство, выпить-то нельзя. С каменным лицом попрощался и вышел. На улице начался дождь. Когда происходит что-то важное, то это всегда попахивает обыденностью. Ты несешь в старой сумке гору наличности, чтобы разом погасить ипотеку. Судья поправляет очки и говорит: ну да, иск к удовлетворению. Доктор копошится в бумагах и выдает: а, вот он, пришел результат, он отрицательный, онкологии нет. Жирная муха совершила уверенную петлю и в очередной раз ударила о плоскость оконного стекла в бесплотной попытке вылететь из кабинета управляющего. Павел недовольно зыркнул на нее. Документы лежали передо мной, и по профессиональной привычке я их бегло перечитывал. Китайцы в лаконичной и несгибаемой манере заверили меня, что все так, как и должно быть, и прииск, и портал в хреновом, но стабильном состоянии. Ну, хорошо, значит, я разделил риски, и если что-то действительно не так, то нельзя будет свалить на меня всю ответственность. Закончив чтение, беру со стола ручку и шустро подписываю, передаю Павлу. Он тут же неторопливо и размашисто подписывает, достает печать. Я свою не ставлю, покупаю не как носитель специального статуса, адвокат, а как гражданин, степенно ставит, проверяет, не пропущена ли где подпись, разделяет мой и его комплекты, достает моток белых ниток, деловито сшивает, прокалывая листы, достает из стола небольшие прямоугольники бумажек, наклеивает канцелярским клеем, выпускает нитки, обрезает, расписывается на бумажке сшивки, передает мне. Расписавшись на сшивке, неосознанно нюхаю клей, листаю комплект, протокол, договор, определение, ситуационный план, передаточный акт. Вот и все. На стуле, положив на колени портфель, сидел и впитывал информацию, как живая видеокамера. Чен, я потянулся к карману и аккуратно выложил 2500, официальную оплату. Павел их взял и пересчитал, отпер сейф и положил туда. Жень, закинь документы в портфель и проверь, там на улице никто посторонний не трется, беспокойно мне. Чен бодро вскочил, спрятал документы и выскочил на улице на поиски потенциальных врагов. Проследив взглядом его перемещение, я достал конверт, извлек из него пачку 100-рублевых ассигнаций, показал, спрятал назад и посмотрел на Павла вопросительно. Он воспринял это совершенно спокойно, и во время этой пантомимы мы не издали ни звука. Единственное, что он сделал, это бесшумно выдвинул ящик большой тумбы и утвердительно кивнул, показывая туда. Я поместил конверт внутрь, он плавно закрыл, после чего подал мне руку для рукопожатия. В комнату вошел разгоряченный Чен. «Сходите с нами на купленный прииск, выпьем чарку водки за успешную сделку», — спросил я Павла, ради такого случая даже согласный нарушить свои собственные табу. Доктор повелел поджелудочную жалеть, так что вы уж как-то сами, поленюсь, да и жена, дочка. После работы спешу домой. Мы молча кивнули друг другу. Чен смотрел на нас немного непонимающе, с прищуром. Глава 21. Ощущение было такое, что день не собирается заканчиваться. Не сговариваясь, мы все, я, Триады, Игорь с Чином, его инженер и пара подручных, на ночь глядя поперлись наизнанку на двух экипажах. Вообще, было правило: порталы положено охранять, даже дед Макар, вооруженный только скверным характером, считался за охрану, или надежно запирать. Соблюдалось это правило не очень строго, но, если в город проникали твари изнанки, явочная служба всегда расследовала прорыв это или, допустим, человеческая халатность. И наказание было, вплоть до каторги, все же вопрос серьезный. В нашем случае дед Макар понимал свою функцию своеобразно. Ворота у него были старые, кованые, и не факт, что они кого-то удержат. Закрывал он их на ночь, но ночь в его случае наступала не сразу. Для начала он весь вечер дремал на своем посту, безошибочно просыпаясь, только чтобы взять плату за проход, потом снова засыпал. А спать отправлялся достаточно поздно, когда уходил в свой дом с безбожно заросшим палисадником. Злые языки говорили, что он спускал весь свой доход от портала на водку. Как он ее мог бы покупать, учитывая, что свой пост не покидал, никто объяснить не мог, но и перегаром от него иной раз отчетливо воняло. Сейчас он снова дремал, глянул на нас из-за кустистых бровей, протянул мозолистую руку, получил свои пятаки и снова уснул. Судя по всему, время до закрытия врат у нас есть. Наизнанке было светло, и это сбивало с толка настроившийся на вечернее время организм. Прииск был все таким же, только на крыше нетронутого огнем здания сидела стая синеватых горластых местных птиц, которая при нашем появлении замолкла, а потом в едином порыве улетела, синхронно и шумно сорвавшись с крыши. Повсюду была грязь, валялся втоптанный в землю заступ, в сторонке стояла тачка с отвалившимся колесом, забросан бытовой мусор. На прииске царили уныние, разруха и тоска. Но, после подписания документов и покупки этого всего развесистого счастья, вся эта разруха смотрелась под другим углом. Теперь это называлось перспективой потенциал. Наш инженер, который пока что весьма плохо говоривший по-русски, покопавшись к кучке растаявшей грязи, нашел там две небольших растительных макро. Чен извлек из походного мешка лакированную табличку с надписью «Прииск Филинова», сбил искалеченную временем и шальными охотниками предыдущую табличку, как орла с рейхсканцелярии водрузил нашу, таким образом, что в результате мы имели пока еще всю ту же разруху, но с лакированной табличкой. Теперь, когда мы совершили символическое поднятие флага под приобретением, мы заторопились домой, потому что перспектива остаться ночевать в полуразрушенном строении прииска и жечь костер, чтобы согреться ночью наизнанке, причем в ход пойдет та самая сбитая табличка, никого не прельщала. Вернувшись домой, я, не ужиная, лег спать. Спал беспокойно, рвано, тревожно. Филин кружил на пределе сознания, не вступая в контакт, но и беспокоя своим видом. Проснулся очень рано и ужасно разбитым. Женщина с усталыми глазами подвинула стул поближе к столу, уселась на краешек, горестно вздохнула, достала из сумки 10-рублевую ассигнацию, положила на мой офисный стол и сказала: «Я Любовь Ивановна, эту историю уже в 12-й, наверное, раз буду рассказывать. Слушайте». Хмыкнув, я отодвинул купюру к ней обратно, а на вопросительный взгляд пояснил: «Раз вы ее 11 раз рассказывали, значит, вам до сих пор никто не помог. Да, все ваши коллеги разводят руками, говорят, ничего нельзя сделать. Значит, вы впустую потратите деньги. Нет, вы не пугайтесь, я все равно вас выслушаю и отвечу на вопросы, но денег брать не стану, это было бы нечестно. Я не стал бы говорить женщине, что богатых купцов обуваю в этом же кабинете совершенно запросто и не моргнув глазом. Кстати, надо бы тому купчине послать акт оказания услуг по уголовному сопровождению как выполненный и краткий воодушевляющий отчет по законотворчеству. Рассказывайте. Давно уже было. Мы молодые были, поженились с Виктором, первые годы хорошо жили. Нам заводоуправление квартиру продало как работникам. Жили мы чего там, нормально жили, сына родили, Лешенькой назвали. Я не перебивал, речь этой женщины была ровная и удивительно не раздражающей. Потом на производстве авария случилась. Нет, Виктор не пострадал, но многих тогда уволили с производства. Квартиру не забрали, она уже вроде как наша была. Он пошел работать на погрузку грузового транспорта. Пить начал, его уволили. В подмастерье к обувщикам устроился, и оттуда его уволили за пьянку. Больше он уже не работал, пил только, вещи выносил из дома. Я с ним развелась, по суду. Но жить-то не ему, ни мне больше негде было. Она задумалась. Я направил ее мысль своим вопросом. Как давно развелись? Да уже 19 лет прошло. А дальше? Умер. Посадили. Вы правы, умер он. Пока не умер, это были самые черные дни в нашей с Лешей жизни. Отец всегда рядом. То пьяный спит, то нашу еду съест, то деньги украдет, то драться лезет. Квартплату он не платил, а мне трудно было. Я разделила лицевые счета. По его счету долги шли. Я за себя платила, работала, сына тащила. В общем, Виктор как-то зимой занемог, почернел весь, но пил до самого конца. Перед смертью плакал много, прощения просил. Давно умер, 16 лет. Я прикинул в уме, что покойный приблизительно 3 года одолевал бывшую жену и ребенка, проживая с ними под одной крышей. Что и говорить, история житейская, и мне было ее искренне жаль. А вот его смерть результат вполне себе закономерный, если ты не работаешь, а тратишь все свои силы на то, чтобы найти и употребить алкоголь, какого-то другого финала ожидать трудно. И вы пошли оформлять наследство? Да, к нотариусу. Давайте угадаю, он вам объяснил, что такого типа наследника, как бывшая жена, не существует, что вы не можете наследовать за покойным. Да, так и сказал. Жалел меня, сказал, живите. Я и рада была первые годы, что весь этот ужас закончился. Леша учиться начал хорошо, друзья-приятели к нему в гости ходили, хорошие такие ребята. Больше я никогда не вышла замуж, но жизнь моя наладилась. Долги погасили по квартплате, постепенно и за себя платила и долги Виктора, чтобы ни с кем не ссориться. Но в наследство на его половину квартиры не вступили, и при разводе ее не делили, квартира сразу на нас двоих записана была. Ходила я по инстанциям, меня все жалели, хотя иные и слышать не желали, но помощь никто не взялся. Я даже в суд пробовала обращаться. Вы могли принять наследство от имени сына, Алексея. Мне тогда судья так и сказала, но времени много прошло, пропущен какой-то там срок исковой давности. Через много лет в суд пошли, лет 5 примерно. И с тех пор я сколько юристов обошла. У меня получается половина квартиры моя, а половина не пойми чья. Мертвеца бывшего моего, Виктора. Покойник субъектом прав не является, но в целом вы правы. Вам что-то советовали мои коллеги? Взятку дать регистрационной палате или жилищному департаменту города? Но не умею я взяток давать, да и много они, поди, попросит. Классный совет от адвоката: взятие с места уголовный кодекс нарушить. Я вам такого не посоветую. Другие родственники, кроме вас, у покойного Виктора были, родители его умерли. Был брат, уехавший в Сибирь добывать руду. Но я о нем уже 30 лет ничего не слушала. Бывает. На практике это значит, что других родственников в расчет можно не брать. А кто сейчас живет в квартире? Я и Лешенька с Ниночкой. Кто такая Ниночка? Ну как же, супруга его. Так он же пацан же еще. Ах, да, прошли годы и ребенок стал взрослым мужиком с бородой. Леша не носит бороды. Это я так, к слову. Давно женат, 2 года. Дети, внучка, Катенька. Я закрыл глаза, чтобы поймать мелькнувшую в голове мысль. Понятно, что мои коллеги не смогли решить дилемму. Половина квартиры после того, как никто не принял наследство, стала выморочной, то есть, условно говоря, ничейная, и ее должно было забрать государство. Однако никто не стал трогать эту семью, и ситуация с половиной висела в воздухе из-за пропуска срока исковой давности. Живете, надо думать, во всей квартире, 3 комнаты изолированные, я в меньшей, еще детская и спальня Леши и Ниночки. Можно ли утверждать, что внучка родилась в квартире? Она в родильном отделении родилась. Это я понимаю, я имею в виду, грубо говоря, после родильного вы ребенка в эту квартиру привезли, там она жила с первых дней, да, такой светлый день был, как сейчас помню. Стоп, минуту. Я обдумывал ситуацию, женщина терпеливо и с робким огоньком надежды молчала. Да, свет в конце ее туннеля я зажгу. Смотрите, Любовь Ивановна, я вам сейчас очень важный вопрос задам, и вы с ответом не торопитесь, подумайте. Так, озадачилась женщина. Есть ли у вас в семье конфликт, открытый или скрытый? Точно ли вы можете друг другу всецело все, душа в душу живем? А с невесткой вы как, находите общий язык? С сыном не стали ругаться? Жить под одной крышей достаточно трудная задачка. Мне Ниночка сразу понравилась, как они познакомились. Вы правы, бывают свекрови, что кровь пьют из молодок, и тещи такие же. Нет, жизнь у нас не мед, но мы держимся скромно и дружно. А почему вы за это спрашиваете? Потому что я кое-что придумал, но это очень сильно изменит центр тяжести в материальном вопросе, и если у нас есть конфликт, то это может вашу семью расколоть. Что вы меня пугаете, Аркадий Ефимович? Работа такая, пугать. Есть такая игра, преферанс, в ней, после того как карты розданы и игра назначена, каждый или почти каждый ход прогнозируем до самого конца партии. Понятно? Пока не очень. Причем тут карты? Смотрите, как мы поступим и что будет. Вы берете Ниночку, и она подает заявление в жилищный департамент от имени ребенка. Прошу отдать мне половину квартиры. Откажут. Они меня и мою историю знают как облупленную. Скажут, что ничем помочь не могут. Проигрышное дело. Не дело, а только заявление. Так и должно быть, мы получим отказ. Но с этим отказом мы пойдем в суд, но не от вашего имени и не от Алексея, а от имени ребенка. Сколько лет маленькой Кате? 1 год и 1 месяц, на пару секунд задумавшись, ответила женщина. Так она же в суде 2 слов же не свяжет. Даже я там мямлю как тетеря, а она малютка совсем, едва у нас говорить не умеет. Ну, Любовь Ивановна, ее в суд вообще не придется тянуть. Я буду представлять ей интересы. Вы, я заявлю иск от ее имени, причем доверенность мне даст мать девочки, Нина. Дело в том, что Катя является не только вашей внучкой, но и внучкой покойного Виктора. Так она спустя столько лет после его смерти родилась, как она может, не имеет значения кто когда родился. Она внучка, Алексей сделает заявление об отказе от любых притязаний и прав в ее пользу. Для этого, ну и чтобы вы потом не переругались, и требуется сплоченность вашей семьи. Не поругаемся, мы не такие. Хорошо, но вы сегодня вечером соберетесь и все еще раз проговорите в семье. Девочка попросит у суда восстановить срок на принятие наследства на том странном основании, что родилась всего год назад и ее права на принятие наследства были нарушены только с момента ее рождения. К этому мы прибавляем тот факт, что дети пользуются повышенной правовой защитой. И еще мы скажем, что она приняла наследство фактическими действиями, тем, что буквально родилась и от первых дней проживала на половине своего покойного деда. Мы все там жили, чего уж там, фактически, да. И суд это отлично понимает, но юридически вы там жить не могли, потому что та половина была с неопределенным правовым статусом. А вот родившийся человек может нарушать запреты, как вновь возникающий субъект права. Думаете, суд нас слушать будет? Меня. Я один пойду, и с глазу на глаз попрошу вашу семью пожалеть. Правовые основания не безупречны, есть там в аргументации пару тонких мест, но суд и правда может восстановить ей срок исковой давности, есть такая практика в кустовом, именно для новорожденных, и требовать доли в наследстве даже если родился сильно после смерти наследодателя, в данном случае доля в 100% от этой половины, и тот факт, что родственники все процедуры про не соблюли, это ничего, это по незнанию, думаете? Такое возможно, мне другие адвокаты говорили, они до моей идеи не додумались, ребенка в расчет не брали, да и ко многим их них выходили, когда котя еще не родилась. Она ключ к ситуации, и именно она будет собственником половины квартиры. До ее совершеннолетия квартиру почти невозможно продать или что-то с ней сделать. Предок с вами, это ничего, мы все равно не думали продавать. Нам бы лишь перестать жить, как вы сказали, в неопределенности. Хорошее слово. Тревожное и подходящее. С других я бы за такую работу взял пару тысяч, но с вас возьму 250 рублей, из которых аванс 10, я взял со стола ассигнацию и убрал в карман. Остальные, когда решение суда вступит в законную силу. Путь наш потребует определенного времени, но он понятен и вполне проходим. Пойдемте прямо сейчас в жилищный департамент. С начальником департамента мы столкнулись на пороге. Он держал в руках папку и собирался куда-то уйти. «Здравствуйте, я адвокат Аркадий Филинов, а это, я знаю Любовь Ивановну», плавным и неожиданно интеллигентным для чиновника такого уровня ответил начальник департамента. «И историю ее знаю, мы не можем ей помочь». «Все так», кивнул в ответ, «хочу согласовать свои действия. Завтра придет невестка Любовь Ивановна и подаст от имени маленькой девочки». Начальник департамента шумно и протестующе засопел. «Заявление». Так, мол, и так, прошу передать мне половину квартиры моего покойного деда. Вот, молодой человек, вы вроде сначала соглашаетесь, а потом тут же пытаетесь меня окучить, еще и ребенка приплели. Не пытаюсь, я поднял раскрытые ладони в примирительном жесте. Я не пытаюсь получить от вас невозможное. Вы на такое заявление должны отказать, об этом и прошу. Мы и откажем, не понимающе хмурился он. Все верно, об этом и прошу, мы так и так откажем. Зачем меня ловить на пороге как мышь в кладовой? Затем, что мы в этой истории действует открыто, честно и прямолинейно. Я хочу, чтобы мой маневр был вам понятен. Вы в своих отказах часто пишете, дамы и господа, ситуация ваша сложная, можем вас с ней направить только в суд. Мы так напишем, и вы пойдете в суд и обжалуете наши действия и бездействия. Безрадостно отозвался чиновник. Любовь Ивановна переводила взгляд с меня на него, но большую часть беседы от нее ускользала. «Пойду в суд, но ни в коем случае не обжалую ваши действия. Зачем мне идти на вас войной? Все строго наоборот. В суде я скажу, ситуация сложная, мы обратились в профильный республиканский орган, и он вынужден нам отказать, потому что у нас недостаточно оснований, к тому же он связан инструкциями и законами, где ему не дано право мимо нотариуса что-то кому-то отдавать, это право есть только у суда». Так и есть, слово в слово. А раз внесудебного механизма нет, суд мой вопрос рассмотрит и не будет считать, что в нем виноваты органы города, они про историю знают, но помощь бессильны, о чем и свидетельствует ваш отказ. ХМ, согласен, напишу и прослежу, чтобы оговорку про суд мои подчиненные не забыли. Жду заявления, поставлю на контроль. Это все? Да, Юрий Владимирович, это все. Вы и правда ей поможете? Неожиданно смягчился непробиваемый чиновник. Да, просто ответил я. Он неожиданно тепло и жарко пожал мне руку. Это будет очень доброе дело, Аркадий, очень доброе. Стараемся. Распрощавшись с Любовь Ивановной, которой я придал черновик заявления в департамент, не стал возвращаться в офис. Настроение отличное, прогуляюсь по рынку. Там, среди развалов я обнаружил мужичка, который торговал, как мне показалось, разворованным музейным имуществом. «Дедовский сундук продаете?» – на пробу пошутил я, указывая на стеганые поношенные жилетки, истертые седла, низкого качества и не новые сбруи, какие-то потасканные рубахи и видавшие виды кожаные сапоги. «Вы верно не местный?» – недавно из колледжа вернулся, – уклончиво ответил я. «Дык Степняков же разбили. Его сиятельство граф Кротовский и поборол. Ну, кое-какие трофеи ребятки попросили меня продать. Везде успевает наш Кротовский. А что, сабли Степняков тоже есть?» «Конечно. Сталь отменная. Без ножен 100, с ножнами 120. Он достал и с грохотом высыпал на прилавок дюжину единиц клинкового оружия самого паскудного качества, в массе своей заляпанного грязь и кровью, тупых и истертых. Надо думать, что все хорошие образцы он сбыл оружейником, остался только некондиционный хлам. Показывай, голубчик, какой есть доспех, кольчуги, многослойные кожаные куртки. Вам зачем? На грабителя вроде не похож, а лис благородных бандитов. Я не разбойник, мне чтобы наизнанку ходить и зверь не подрал. Все вы так говорите. Ладно, мое дело торговое, но если спросит, донесу. Вздохнул. Какого-то ограничения на обращение оружия и снаряжения, если, конечно, оно не в качестве имперской армии и использует закрытые технологические решения, не существовало, так что это он жути нагоняет. Да и доспехом это было назвать сложно. Глава 22. Гражданин торговец, а почему у тебя эта стеганка воняет, как будто ты ее сюда вез на спине самого вонючего в мире козла долгим-долгим путем с берегов Индийского океана? Высказал свои соображения о специфике товара я. Ничего вы не понимаете, гражданин хороший, это запах степей. Они умерли, твои степи, гордые степняки носили эту одежду не снимая. Да ладно, их бы за пару верст вычислили бы по аромату, а они быстро скачут, не успеваешь сообразить, хитрые. Ладно, беру эту телогрейку с пришитой намертво кольчугой на сыромятной коже. Шлем, вы посмотрите какой шлем, вам очень идет, я сам такой же ношу, но он сейчас дома. Скептически посмотрел на шлем из нескольких слоев шкур, скрепленных при помощи многолетнего слоя грязи, степной пыли и пота наездника. Нет, мне доктор не велел, а то облысею. Вот эту саблю беру, лучшая в мире сталь. Что ты заливаешь? Сырое железо, кованое в приямке на печи, которую топили кизиками. Смотри, я ударил одной саблей о другую, и на обоих закономерно остались щербины. Эй, не надо портить мой товар. Товар твой фуфло. За саблю с ножнами 40, за вонючий кафтан и кожаные штаны еще 40. Это тончайшая работа восточных мастеров. Степняки делали их из подручных материалов, опившись своего кумыса и чтобы скоротать время. И это не одежда элитного кхана, а накидка от рядового шального кочевника. 80 за все. Помилуйте, добрый господин, это стоит как минимум 250. И это еще из уважения к вашему титулу. Не лишайте куска хлеба моих детей. Что ты буровишь? Нет у тебя детей. По крайней мере таких, чтобы ты о них знал. Я не торгуюсь. 80. Добрый щедрый господин, меньше чем за 200 не могу уступить. Надо сказать, что других покупателей на горизонте не наблюдалось. Не думаю, что старые ароматные доспехи степняков кого-то кроме меня заинтересуют. Я пошел, там вон цыгане торгуют, у них дешевле, у них ворованное. А ты, надо думать, купил эти обноски за безналичный расчет у завода-изготовителя? Я махнул рукой и начал уходить. Однако уже через 4 шага торговец догнал меня и, осыпая благодарностями, которые он ловко сочетал с проклятиями, согласился на 100. Еще 2 шага позвонили цене, наконец, упасть до 80, хотя даже эта цена казалась мне чрезмерной и завышенной. В обувной лавке на окраине рынка примерил и купил новенькие жесткие армейские ботинки, которые собирался использовать как часть своей экипировки. Побродил по рынку, купил походный грубый массивный нож в чехле, флягу, на изнанке частенько хотелось пить, носки, майку, чистое исподнее, старенький, зато недорогой патронтаж через плечо, патроны на мокрах и прочие мелочи, которые требовались для охоты на изнанке. После рынка занес это все в офис. С рабочими делами расправился быстро, сделал ряд поручений чину. Потом мы вместе сдали документы по регистрации покупки прииска как объекта изнаночной недвижимости. В этой же регистрационной палате комплект на регистрацию компании с незамысловатым названием «Прииск Филинова» с адресом производства на Макарьевской изнанке, а офисом, моим на Каспийском, после чего я отпустил чина на все четыре стороны. В офисе взял ружье, пожалел, что у меня нет рюкзака, навьючил на себя все купленное за утро добро и пешком пошел домой. Эпопея у китайской диаспоры постепенно утихала. Они не спешили снимать постоянный фрахт экипажа Игоря для перевозки меня. Но логика теперь меняется, я не столько адвокат Триад, сколько владелец прииска, на котором, по случайному совпадению, работают китайцы. Из некитайцев пока что только я. На сегодня Игорь тоже уехал домой, так что я прогуливался свои 2,5 квартала пешком. В какой-то момент на границе слуха я услышал подозрительно медленный цокот копыт. В последние дни мне чудилось, что за мной следят, и это при том, что в своей прошлой жизни никакой паранойи за мной не наблюдалось. Хотя, как показала практика, стоило быть малость подозрительным. Резко обернувшись, я обнаружил и моментально узнал следовавший за мной конный экипаж. Пенелопа Романовна, из-за спины извозчика, который неизвестным науке способом умел прикидываться ветошью даже лицом ко мне, показалась улыбающаяся девушка. «Аркадий, ты давно меня не навещал, не приходил, совсем забыл про меня», — она мило наморщила носик. «Прости, дурака, много работаю. Как-то разом все навалилось. А что ты такое несешь на себе? На охоту собрался?» Она покинула свой экипаж, и мне пришлось взять ее под локоть, что с учетом барахла, которое я тащил, было несколько проблемно. «Я переехал, теперь перетаскиваю вещи в новый дом. Временно живу в так называемом двухбашенном доме. И ружье с патронами тоже туда несешь, и его. Не желаешь сходить на охоту? Такое возможно. Пошли ко мне в квартиру, поохотимся. Аркадий, за кого ты меня принимаешь? Я более глупого подката в жизни не слышала. Я тут соскучилась по нему, решила сюрприз сделать, а он: пошли домой, поохотимся. Восклицательные и вопросительные знаки. Глаза девушки полыхали гневом. Ты закончила, а теперь вспомни про Джеки Чана и мой персональный путь наизнанку, и тогда поймешь, что я буквально предлагаю заглянуть туда одним глазком. Ой, и правда, извини, что-то я вспылила, надумала себе. Так, Пенелопа Романовна, давай я один раз скажу, чтобы не было недоразумений. Ты мне нравишься как девушка. И да, я тебя хочу, не буду делать вид, что это не так. Я отпустил купленное на рынке имущество, оно картинно повалилось вокруг меня, после чего повернулся и стал напротив девушки и упер руки в боки, слегка нахмурившись. Ружье на плече качнулось. Ее глаза сначала вспыхнули гневом, а потом она захлопала ресницами, как умеют делать только девушки, чтобы сбить парней с толку. «Но», — продолжил я, — «если я приглашаю тебя посмотреть мое жилище, то буквально это имею в виду. Никаких пошлых намеков». «Хорошо, мы разобрались, твой тулуп упал», — сменила тему она, что также могло означать, что она все услышала, но пока не готова об этом говорить. «Я понятия не имею, как его надевать, потому что он смердит, так и дикий зверь. Скорее всего, пока не постираю, никак», — поддержал смену темы, и она еле заметно улыбнулась. Мы оба взялись за клинок. Стараясь не думать восхитительные прикосновения ее рук, мысленно обратился к Шила, и мы оказались на изнанке. Теория о том, что важно место отправления, а не рука, себя оправдывала. Это был все тот же лес. Тихий, большой, торжественный, с птичьими переливами и беззвучным ручьем. Несмотря на то, что у нас на двоих два ружья, охотиться, то есть стрелять в зверушек, я не планировал, хотя патроны есть, оружие исправно. «А в прошлый раз такой же был мир?» — спросила сосредоточенная Пенелопа, которая косилась на крупные, не меньше 3 метров кусты с мясистыми листами, где при желании можно было спрятать даже танк, не то, что монстра. «Была степь, но мне кажется, что изнанка та же, только отправляет в разные места. Ремень с патронташем давили мне на пояс и вызывал зверское желание почесаться. Не знаю почему, но, в отличие от предгорий, я не чувствовал в этом лесу опасности. Возможно, сказывался опыт встречи с большим лохматым монстром, который не стал на меня нападать. Мы прошли под деревьями с высокими кронами и пустым пространством у корней, мимо подобных папоротникам зарослей, потом спугнули стайку птиц и оказались на краю оврага с пологими краями, где обильно росли растения с яркими синими цветами. Пенелопа закинула ружье на плечо, наклонилась и понюхала один из цветков. «Осторожно, они могут быть ядовитыми», — выразил опасение я. «Глупости, я у меня навык по определению ядов», — отмахнулась она. «Пару человек с таким же навыком и уровнем работают на кухне императорского дома, проверяют продукты и готовые блюда, получают большие деньги. А мне такая судьба показалась слишком скучной. Навыки, изнанка, магия. Все никак не привыкну». Переложив ружье в левую руку, огляделся, достал тесак и аккуратно срезал несколько синих и парочку белых цветов, собрал их в букет и дал Пенелопе. Она приняла букет благосклонно, как подобает девушке, которая не только красива, но и знает об этом, с достоинством и улыбкой. «Знаешь, Аркадий, изнанки в основном мрачные, тоскливые, опасные. Твоя с Джеки Чаном изнанка не такая. Во всяком случае этот лес словно живой, он чувствует и дышит. Кто знает, может и чувствует. Это же иной мир, тут всякое возможно. В других местах, ближе к горам, там классическая ситуация, тоскливо, мрачно». Не стал договаривать, что там еще и один гопник похоронен. Думаю, что молодой девушке, даже дочери криминального авторитета, такое знать не обязательно. Мы договорились, что недолго будем на изнанке, чтобы не бросать подозрений тень на молодую девушку, и уже очень скоро вернулись с изнанки в квартиру, а оттуда я проводил ее до экипажа. По дороге она по-доброму хвасталась, что скоро прибудет ее автомобиль, и она меня обязательно покатает, когда научится водить. Вечером я готовил и ужинал, как почти всегда, в одиночестве и сопровождении музыки из патефона, вспоминая цветы и цвет глаз Пенелопы. «Игорь, тебе не кажется, что за нами следят?» Подсел поближе к китайцу, тот покрутил головой и утвердительно кивнул. «За нами ехал безликий, ну нет тут автомобильных номеров. Автомобиль с грязными стеклами и, кажется, волшебным образом повторял наш маршрут. При этом автомобили традиционно ездят несколько быстрее конных экипажей, а этот самым подозрительным образом нас не обгонял. Такое себе совпадение. Сейчас мы ехали на Макарьевскую изнанку с простой плановой задачей просто посмотреть, как там обстоят дела, как начали выполняться работы и доложить триадам. Из-за раздражающей меня слежки я попросил свернуть, и очень скоро мы оказались в незнакомом мне и довольно скверном, с точки зрения криминальной обстановки, районе, где почти каждый прохожий смотрел с нескрываемым подозрением и угрозой. Но тут, как это ни странно, мне помогал опыт, настоящий, незримый опыт человека, который пережил 90-е. «Тормозни тут, пожалуйста». Мы остановились возле потрепанного жизнью и, кажется, слегка нетрезвого молодого мужичка явно каторжной наружности, который смотрел на прохожих острым цепким взглядом. «Здорово, братан», я наклонился так, чтобы оказаться ближе к его лицу. Он хранил хладнокровие как индеец, который повстречал посреди прерии английскую кавалерию, то есть невозмутимо, с выражением «я всегда тут езжу и каждый день встречаю англичан в походном построении». «Не знал о таком родственнике», неожиданно мягким глубоким голосом ответил парень и демонстративно сплюнул на мостовую. «Тем более в костюмчике. А давно мы с тобой стали судить людей по одежке?» Не смутился я, а он сделал неопределенный жест плечами. Я оглянулся. Следовавший за нами автомобиль взвизгнул покрышками и уехал. Ага, испугались этого места. Их можно понять. Скажи, Земеля, а если бы я хотел купить информацию, нанять четкого человечка, чтоб мне кое-что разузнал, где бы я мог такого найти? С утра так выпить хочется, неопределенно протянул парень. Мимо проходил четверо максимально похожих на гопников парней. Ближайший смерил нас с Игорем взглядом и спросил моего собеседника. «Все ровно, Сеня, что за фраерки?» «Все путем, свои». Как только четверка гопников, удовлетворенных ответом, отошла, я малозаметным движением достал из кармана 10 рублей. «У меня для родственника всегда есть чирик на опохмел. Свои же люди. Так что, подскажешь мне человечка полезного?» «Да, есть такой. Вон на той улице кирпичный бар стоит. Спроси там Тейлера. Скажешь, что от Сени с Малоземного». «Спасибо, братан, от души». Я передал ему купюру. Он с достоинством банковского служащего, принимающего платеж по кредиту, ее взял и проверил на просвет на наличие водяных знаков. Первый раз такое выражение слышу, но звучит красиво, правильно. Мы пожали руки, и Игорь тронул вожжи. В баре была полутьма, зал сильно вытянут в длину, барная стойка у входа, две дюжины столов, Заняты сейчас только три. В неподвижном воздухе зала статично висел сигаретный дым. Бармен сделал мне вопросительный жест, показывая на краны с разливным пивом. «Добрый день, я Тейлера ищу. Подскажете, есть он сегодня, и вам денег должен?» — ухмыльнулся бармен. «Поговорить хотел, ничего такого», — добродушно ответил я. «Да и зачем бы я спрашивал, как он выглядит, если бы он мне был денег должен? Нелогично же, ничего такого, а поговорить о том, что он вам денег должен. Пиво будете заказывать?» «Буду». «Так, где он?» «Вон тот столик. Играет с приятелями в картишки. Он тот, что справа». «Какое пиво?» «Светлого. 4 кружки». Тейлер играл в карты с еще 2 проходимцами, примерно такими, о каких один дежурный следователь говорил, клеймо ставить негде. Впрочем, сейчас меня это устраивало. «Здорово, Дневали. Разрешите присесть?» Игроки покосились на меня, потом мой костюм и 4 кружки с ароматным пивом, которые я держал в руках. В их головах начался нехитрый интеллектуальный процесс. Их 3, плюс я, и того 4, и кружек 4. Совпадение? Не думаю. Скорость работы мозгов была приблизительно одинаковой, поэтому они почти синхронно кивнули, и я не стал обманывать их ожиданий, поставив перед каждым кружку с пивом. «Аркадий, меня зовут. За знакомство». Мы чокнулись кружками, все выпили, атмосфера стала чуть поспокойнее. «Чем обязаны, Аркадий? Желаете в картишки?» — спросил меня крепкий, лысый как бильярдный шар мужчина напротив. Я ухмыльнулся. «Иллюзия. Перед ними на стол легли карты, сразу 10 штук, в точности как их, только все как один были тузами червей. Нет, это было бы нечестно. Фокусник», — нахмурился молодой паренек слева. Лысый подружески пихнул его локтем. «Дворянин это, тетеря, это же ихняя магия». Я максимально дружелюбно кивнул. «Хотел бы, с вашего позволения, Тейлера похитить и 5 минут с ним пообщаться. Отпустите нас, уважаемые?» Уважаемые хлебнули еще по глотку холодного пива и утвердительно покивали. Переместившись за соседний стол, не стал тянуть кота за яйца. «Уважаемый Тейлер, говорят, вы много кого и чего в городе знаете?» «Кто говорит?» — подозрительно блеснул глазками собеседник. Я помнил, что Сеня с Малоземного предлагал сослаться на него как на рекомендацию, но решил не усложнять. «Народ», — простодушно ответил я и сделал глоток пива. «Вкусное, черт подери. Ради антуража приходится нарушать антиалкогольные запреты. Сразу скажу», — насупился Тейлер, — «если вы хотите полы в квартирке перекрасить в красный цвет, то я не по таким делам, я с мокрым дел не имею». «Ничего такого, даже закон не надо нарушать. Вы знаете Баклановых? Ну, есть такое семейство. А что, они кое-что знают?» Я не готовился к встрече заранее, действуя ситуативно, поэтому не знал, как объяснить историю про клинок. В конце концов решил вообще ему контекст не рассказывать, ибо как можно доверять первому попавшемуся алкашу? «И вы хотите, чтобы они эту информацию унесли в могилу?» — по-своему расценил паузу Тейлер. «Простите, господин хороший, я не по таким делам. Спасибо за пиво, приятно было иметь дело». «Да нет же, блин, мне нужна информация». «Умеете ее добывать?» Тейлер работал в сыске. «И хорошо работал». Ностальгически и несколько пространно сказал мой собеседник и откинулся на стуле. Тейлер настолько хорошо работал, что сыскал про благородное семейство то, что искать не следовали, и теперь Тейлер живет в Кустовом. И до этого его звали вовсе не Тейлер. Закончил я мысль. «У меня нет такого трагического подтекста и таинственной истории. Все просто. Есть Бакланов, работает в прокуратуре. Считает, что я сплю с его женой. А это не так, не так. Поэтому, первое, мне нужно знать, где он живет. Просто адрес. Раз не знаете, где живет, видать и правда не наставляете ему рогу». Тейлер выглядел разочарованным. «Я хочу с ним просто поговорить». «Морду бить будете?» — одобряющим тоном спросил Тейлер. «Как пойдет. И второе. Мне кажется, что он установил за мной слежку, но не оперативниками полиции, а нанял кого-то. Как и кого в таких делах наняли, понять бывает трудно», — тоном знатока сказал Тейлер и достал из своего замызганного пиджака компактную записную книжку. «Достаточно просто понять, следят или нет, делать с этим фактом ничего не нужно. За адрес 100 рублей, за слежку тоже 100. Цены были грабительские, однако в данном случае решил согласиться. Итак, вы нанимаете меня как частного детектива по 2 видам услуг. Адрес узнаю в течение 2 дней. Потом мне тоже придется за вами немножко последить. Они за вами, я за ними. Диктуйте, как зовут вашего супчика, где его работа, где вы живете, где ваша работа, где еще бываете, Время выхода оттуда. Впервые мне показалось, что из этого моего порыва выйдет толк. Глава 23. 100 рублей предоплаты, остаток немедленно по результату. Я сделал вид, что пью пиво, чтобы подчеркнуть, что все сказал, и передать слово собеседнику. Полная предоплата. Дело непростое и рискованное. Тейлор зачем-то показал мне в блокнот с каракулями. Если я вам заплачу всю сумму, то больше не увижу. Вы и так всему городу должны. Не всему, обиженно буркнул Тейлор. Больше никто не занимает. Подонки, начните зарабатывать. Если вы и правда работали в сыске, откройте детективное агентство «Лунный свет». Так-то лицензию надо оформлять. И почему «Лунный свет»? С лицензией помогу. Название сами придумайте. Так что, мы договорились? 70% предоплаты на 30% постоплаты? Без особой надежды предложил Тейлор. Я вздохнул, положил на стол две 50-рублевые ассигнации и вытянул руку, предлагая ее пожать. Уже через минуту я ушел, вежливо раскланившись с приятелями Тейлора и барменом. Бармен с зоркостью ястреба даже в полутьме и из-за моей спины сумел заметить факт получения детективом денег и теперь решительно направился с явной целью стрясти с бедолаги долги. Но это уже не мои проблемы. Игорь облегченно выдохнул, как только я сел рядом с ним и немедленно тронулся, чтобы покинуть неблагополучный район. «Барин, я не барин, сколько раз говорил», — возмутился я. «У меня было сильное подозрение, что китаец издевается надо мной. Хе, Аркадий, нам надо доложить заказчику», — Игорь имел в виду триады, — «о том, что за тобой следят. Конкуренты, англичане, может быть, сингапурцы обнаглели, или ирландцы хотят тебя похитить. Доложи, у меня от общины секретов нет, но я боюсь их разочаровать. Это скорее всего мои личные враги, твои враги, наши враги, ты теперь часть общины, ты Чонг Гойрен, ты друг, попроси помощи у Танлужи, ты доложи, что и как, пусть, конечно, община меня прикроет, но просить, нет, во-первых, они скажут, что я становлюсь проблемным партнером, во-вторых, попытка решить эту проблему станет для китайцев бедствием, а в-третьих, я стану ему обязан сверх меры, как рыба на крючке. Это изменит баланс взаимоотношений, трудно объяснить. Мне иногда кажется, Аркадий, что ты намного старше, чем кажешься. Что у тебя была за жизнь в Одинцово, что ты так рано возмужал? В Серпухово, поправил я. Ну, всякое бывало. Годы вообще не показатель. Мудрый с годами учится, а дурак с годами становится старым дураком. Мы прибыли к порталу и, в данном случае, заплатив 15 копеек, проехали прямо на экипаже, хотя дорога там была достаточно плохой, разбитой грунтовкой. Исследование дороги тоже часть инспекционного процесса. На прииске уже был Чен и далеко не только он. Для меня составили список имен, кому я выдаю пропуск. Подготовку пропусков я ловко перекинул на самого Чена, тем более что завтра он должен получить изготовленную в китайском же квартале печать создаваемой компании. Пропуска тоже, штука скорее для полиции и егерей. Платить за вход деду Макару так и так надо. Формально, компания еще не существовала, но как собственник я уже имел право вести подготовительные работы, а при добыче проблемы были бы только в разрезе уплаты налогов. Чен и еще какой-то паренек, имени которого я не расслышал, скрупулезно записывали все накладные расходы прииска, как для отчета перед триадами, так что для уменьшения налогообложения. Проторчав там 3 часа и даже пройдя часть периметра, махнул Игорю, чтобы вез меня обратно. «Слушай, Игорь Джан, а вот допустим в твоем МИ в твоем городе слышали про такую одежду, которая способна удерживать попадание пуль. Теперь, когда мы вернулись с изнанки, прежние опасения вспыхнули в полную силу. Конечно, есть парочка красивых сказок по этому поводу, а еще там орудийные ядра ловили руками и изгоняли злых духов при помощи чеснока. Бляха, а если, допустим, такую штуку реально используют в имперской армии. Я назнал, как обстоят дела у технологии бронежилет в этом мире, а вслепую предполагал, исходя из общего уровня технического прогресса. На рынке я свободно купил кольчугу степняка, но такая штука. Думаю, они были бы запрещены как ограниченные военные имперские технологии. Но если предположить, что они где-то продаются. Черный рынок, обыденно и без раздумий ответил Игорь. У вас есть черный рынок, который называется буквально черный рынок. Тебе надо больше бывать за пределами своего офиса, с бесконечной мудростью в голосе ответил извозчик. Вези меня туда. Игорь чертыхнулся, но послушно повернул по какой-то пригородной дороге. Мда, если кварталы, где я нанял Тейлора, казались мне слегка криминальными, то тут уголовный мир проживал на правах хозяина. Неуголовные морды практически не встречаются. Пару раз я услышал слово «невольник», и это большой намек на существование даже скрытой работорговли, под видом долгового рабства, разумеется. Здесь не то, чтобы торговали ворованными макрами, одеждой, продуктами, алкоголем, тут вообще не было принято спрашивать происхождение вещей. С другой стороны, порядок тут тоже соблюдался. Навстречу мне прошел патруль из мордоворотов, словно сошедших с фотографий про 90-е, разве что пузатых мобил с антеннами не торчало, но они никому не приставали, не трясли и не вымогали плату, а чинно патрулировали. В довершение аналогии с 90-ми, в центре палаточных рядом высился стационарный крытый и весьма некрасивый рынок. Тут у них своя атмосфера. Игорь остановил экипаж рядом с еще несколькими такими же, вздохнул и попросил меня заниматься своими таинственными торговыми поисками шустрее. Уже через десяток шагов меня поймал за локоть какой-то облезлый мужичок неопределенной национальности. Нюхательный порошок, лучшего качества, прямиком из Британского острова. Иллюзия. Я сотворил иллюзию казака Григория, отчего наркоторговец вздрогнул всем телом и шумно вздохнул ноздрями. Руку отпустил, пока несчастье какого не приключилось, уверенно ответил я. Если мне понадобится порошок, я сам спрошу и уж точно не у тебя. Облезлый мужичок отстыковался и уплыл, нелепо хлопая глазами. Ладно, вариант просто походить, похоже, не вариант. Как и на центральном рынке тут торговали горячим чаем. Купил себе полчашки и дюжину баранок. Соседняя палатка не работала. Из-под ее пустого сбитого из грубых досок прилавка на меня смотрел десяток голодных глаз местных пацанов. Здорово, мужики, хотите баранок? Не дожидаясь ответа, протянул ближайшему всю жменю. Мда, судя по их бомжатскому виду, социальные вопросы в империи и на периферии не решаются. Пацаны приняли угощение, но вопросительно посмотрели на меня. Понятно, они резонно ждут, что я попрошу за баранки. Подскажите, мне бы оружейника толкового, кто может торговать, скажем так, списанным имперским оружием. Мальчишки переглянулись, один из них вылез из-за прилавка, отряхнул руку и поднял мне для рукопожатия. «Карась», — представил он, — «за рубь отведу вас в такую лавку, но дальше уж сами». Я совершенно серьезно пожал ему руку и уже через 3 минуты, ведомый странным извилистым маршрутом, оказался у наспех собранной из досок лавки с рукописной вывеской «Мотлые сыновья». В лавке никаких сыновей не было, а только один пожилой крупный чуть сгорбленный мужичок. «Что желаете приобрести? Ружье для охоты?» Продавец посмотрел не столько на меня, сколько на мои руки. Ладони у меня, в отличие от прошлой жизни, шершавые, хотя я дворянин и никаким ручным трудом не занимаюсь. Однако и мир магии не такой уж и тепличный, как мой прошлый мир. Он предполагает большое количество физических усилий, действий и ловкости. Например, у местных экипажей нет амортизации ремней безопасности, кресла жесткие, у большинства даже дверей нет. Езда тут экстремальная, но привыкаешь. Лифты – исключительная редкость. Готовка на кухне, нет миксеров, комбайнов, блендеров, полуфабрикаты тут являются редкостью. Готовится все вручную. Спасибо печь дровами или углем не приходится топить. Нет принтеров, компьютеров. Вернее, я слышал, что существуют единичные макровские аналоги, но продаются по цене Боинга, то есть исключительно дорогие и редкие, в кустовом не встречаются. Тут нет электронной системы подачи документов и цифровой записи. Все, что здесь делается, только по старинке, вручную. Плюс, постоянные походы наизнанку и тренировки там. Тело мне попалось дохленькое. Я непрерывно тренирую его жутким изделием кузнецов в режиме. День тренировка, день отдых. Поэтому, не изнежишься, на руках это тоже отражается. Нет, вы знаете, ружье у меня есть. Пистолет для самообороны. Продавец был само терпение. Можно сесть? Я присел и спокойно рассказал ему про концепцию бронежилета, сославшись на то, что слышал о такой штуке от приятелей по колледжу в Серпухово. Продавец сделался задумчивым. Вообще-то есть несколько подобных вашему описанию изделий, но они громоздкие, тяжелые, гренадерские, почти до колен. Мне кажется, что для охоты на изнанке это будет излишне, вы через полчаса устанете, это же вылитый средневековый доспех, кивнул. Ну что ж, выходит, местный мир знал бронежилеты, но в тяжелом армейском варианте, до полиции и спецслужб эта здравая идея, по всей видимости, не добралась. Надо было попробовать. Однако, вдруг обнадежил меня Мотл, я таки слышал, что на продаже у одного ПЦ есть слегка поношенный офицерский, легкий образец, прототип, жилет тонкий, можно даже под пиджак надеть, мне понадобится пару дней и задаток в 100 рублей, а как дорого в целом он обойдется, больше, чем за 200 не возьму, нет, что за скряжничество, что вы такое говорите, молодой человек, если такой жилет спасает от смерти, сколько стоит в вашей жизни? Честно говоря, недорого, но попробуйте разузнать о возможности покупки, если не сложно, зайду через пару дней, узнаю детали, в крайнем случае куплю пистолет, хотя и не умею из него стрелять, научитесь, простодушно поднял брови Мотл, таки да, заходите через пару дней, я тут всегда, никуда не спешу и не ухожу, через два дня что-то уже узнаю.